Глава 29. Алекс. «Значит, мы договорились?» — протягивает мне ладонь для рукопожатия Роман Богинский. «Что ж, стоит отдать ему должное. Он действительно принял все меры для обеспечения безопасности, установив вдоль трасс специальную оцинкованную проволоку, которая не позволит прорваться сквозь нее даже мышке. Это спасет жизни не только людям, но и животным, ведь так их точно никто не собьет». И, конечно же, решит вопросы с недоразумениями, вроде медведей, в самом деле разгуливающих по улицам Розариума. «С тобой приятно иметь дело», — пожимаю руку с улыбкой на губах. «Надеюсь, что я не пожалею об этом». «Как насчет отпраздновать?» — вскидывает бровь он. «Сходим в сауну, пригласим пару девушек». Сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза и не напомнить ему, что он женат. Вместо меня об этом ему напоминает звонок телефона. Роман тут же отвечает на него и лепечет жене: «Да, мой лапусик». Никогда этого не понимал. «Ты женишься для чего?» «Для того, чтобы создать семью. А главное в семье – это верность и преданность. Если ты не хочешь быть таковым, тогда зачем все это? Всем нравится секс, это неоспоримо. Но разве хоть какой-нибудь перепихон стоит того, чтобы пожертвовать семейными ценностями? Моя мать, хоть и не была матерью года, и постоянно пыталась устроить свою личную жизнь, она все же собственным примером показала мне, каково это – жить в семье, где люди любят друг друга. Пусть не с первой попытки, но ее третий муж, мой отчим Джозеф Буэр, был прекрасным человеком, который делал для своей семьи все. И я знаю, матушка все еще по нему скучает. И я тоже. Он умер чуть больше 2 лет назад, оторвался тромб, и никакие деньги мира уже не могли его спасти. Это случилось внезапно и в очередной раз напомнило каждому из нас, как жизнь скоротечна. Тогда я и оставил карьеру сноубордиста и взял на себя полное управление курортом Ижгля. И тогда-то у нас с Луизой все пошло через задницу. Не в прямом смысле этого слова. А то, учитывая ситуации на этом шоу, вы можете подумать о другом. Просто тогда я наконец-то понял, что мы и вовсе не семья с ней. Луизы не было рядом. Она была в Монако. И съемки были гораздо важнее похорон моего отца. Затем она была в Париже. И записать пару видеороликов для бренда нижнего белья тоже было гораздо важнее, чем быть рядом со мной. А я так чертовски сильно нуждался в поддержке. В ее поддержке. Мне просто хотелось почувствовать любовь жены, черт возьми. Я не говорю, что жена должна отказываться от карьеры или собственных увлечений во имя мужа. Ни в коем случае. Я горжусь Луизой. Но я все же считаю, что жена должна отказываться от многого во имя семьи, как и муж. Особенно, когда эта семья переживает не самые лучшие времена. Мы ведь однажды выбрали друг друга, поклялись быть рядом в болезни и здравии. Тогда почему, когда мне было плохо, Луизы никогда не было рядом? А она присутствовала в моей жизни только тогда, когда все было идеально. «Извини, жена!» — прерывает поток мыслей Богинский. «Так что насчет девушек?» «Омерзительно». «Можешь позвать участниц?» — хмыкает он. «Они горячие!» Сдерживать отвращение становится все труднее. «Я откажусь», — шеплю сквозь зубы. «Спасибо». «Ну, давай хотя бы выпьем». «У меня другие планы. Но отметим после завершения шоу». «Ловлю на слове», — улыбается Роман и удаляется в сторону главного входа Розариума. Я вскидываю голову к ясному голубому небу и прикрываю веки от ослепительного солнца. Тихий ветерок колышет ветви туй, посаженных у неработающего фонтана, а где-то вдали слышна приглушенная музыка. «Наверное, я должен чувствовать умиротворение». Сделка, по моему собственному склону, успешно завершена, а финал проекта уже близок. Вот только я совсем не ощущаю долгожданной свободы. Одна из причин в том, что я уже не уверен в том, что отправлюсь домой в Ижгль со Снежаной. Мы слишком разные. Чем больше времени мы проводим вместе, тем сильнее я это вижу. Ей некомфортно со мной. Она словно всегда подбирает слова и обдумывает каждый шаг. А так не должно быть. И я не знаю, что мне с этим делать. За несколько недель проекта у нас было достаточно много свиданий вдвоем. Если Снежана до сих пор не смогла расслабиться и стать самой собой, то что же будет дальше? Раньше я не обращал на это внимания. И лишь когда стал сильнее сближаться с Софи, вдруг ярче увидел всю картину со Снежаной. Мы совершенно не подходим друг другу. И это меня немного расстраивает. Не то чтобы я уже распланировал с ней свою жизнь, но я как минимум был уверен в том, чем закончится это цирковое представление. А сейчас... Сейчас я знаю лишь одно. Не нужно потакать мне и пытаться понравиться. Нужно лишь, чтобы она призналась не только мне, но и самой себе в том, чего она действительно хочет. Делаю глубокий вдох и решаю прогуляться до центральной площади. Той самой, откуда звучит музыка. Убираю руки в карманы и неторопливо направляюсь к разноцветным гирляндам из фетровых флажков, украшающим уличный фудкорт. Сегодня день без съемок, и это не может не радовать, ведь после той моей выходки с домиком в лесу Антонина сделала мне приворот на объектив камеры. И мы с ним буквально стали единым целым. У меня на лбу уже есть выемка под GoPro. Едва я дохожу до поляны, как память тут же прокручивает флешбеки к тем дням, когда я и сам днями напролет проводил время на склонах с другими сноубордистами. Многие частенько говорят о конкуренции, но это все чушь. Сноубордисты — это одна большая дружная семья. Вы просто не можете ненавидеть друг друга, ведь вы любите одно и то же. Уголки губ ползут вверх, пока я наблюдаю за тем, как ребята в разноцветных комбинезонах в унисон поют «Потанцуй со мной», звучащую из колонок со всех сторон. А затем мой взгляд находит Софи. Она держит в руках очки, словно микрофон, и пропевает одну из строчек песни, виляя при этом бедрами. Из одежды на Софи лишь брюки от костюма и короткий голубой лонгслив, а также ее неизменная разноцветная шапка, помпон на которой забавно трясется от танца. Теперь по моему лицу расползается широченная улыбка. Наши взгляды встречаются, и в ее я вижу веселье. Она подмигивает мне, а затем начинает прыгать под музыку, все громче напевая строчки песни. Усмехаюсь. Когда песня заканчивается, Софи слезает со стола и бежит ко мне. «Привет!» — восклицает она с широкой улыбкой. «Привет!» — улыбаюсь я в ответ. «Что ты здесь делаешь?» «У моего брата сегодня день рождения, и Антонина позволила мне уйти на пару часов». Вскидываю бровь. «Ого! А мне разрешило сегодня обойтись без камеры. Это...» «Странно», — дополняет мои слова Софи. «Очень странно. Как думаешь, это предвестник?» «Чего именно?» «Урагана. Наверняка Антонина узнала, что метеорологи собираются назвать ураган в ее честь. Вот и ходит сегодня, счастливая такая». Коротко смеюсь. «София, ты куда убежала?» Подходит к нам высокий светловолосый парень с такими же яркими зелеными глазами, как и у Софи, и я догадываюсь, что это и есть ее брат. «Ой, здравствуйте!» Увидев меня, взволнованно произносит он. «Егор, это Алекс Буэр». Глаза Егора распахиваются. «Тот...» Он тяжело сглатывает. «Самый?» Свожу брови к переносице. «Тот самый Алекс Буэр. Австрийский наследник лучшего горнолыжного курорта в целом мире и олимпийский чемпион». На одном дыхании произносит Егор. «Егор!» Пронзает его взглядом София. «Все в порядке». Я улыбаюсь. «Да, все так. Рад знакомству». «Вы же легенда». «Был когда-то». «Легенды бывшими не бывают», — качает головой он. «Не могу поверить. Софи, откуда ты его знаешь?» Улыбка сходит с ее лица, и она распахивает глаза, глядя на меня. По взгляду практически сразу же понимаю, что Егор ничего не знает об участии Софи в «Лавине любви», что меня удивляет. София стыдится этого? «Мы познакомились, когда я приходил в прокат. Даже не вру я». «Ого! Вы были в нашем прокате!» Его реакция немного забавляет меня. Никто никогда так не восхищался мною. И этот парень сейчас буквально заставляет сердце гореть от непонятной радости. «Да, Софи дала мне маску с оранжевыми линзами в солнечный день», — фыркаю я, за что Софи пронзает меня гневным взглядом. «Что?» — вопит Егор. «Софи!» София мотает головой и с улыбкой на губах выдыхает. «Не слишком ли много возмущений, молодой человек?» «Кстати, я слышал, что у тебя сегодня день рождения?» Интересуюсь я, прерывая их перепалку. «Ага, мне уже 16», — довольно произносит Егор. «София упоминала, что ты катаешься на сноуборде. Как насчет праздничного совместного фрирайда?» Глаза Егора загораются, а рот приоткрывается. «Ущипните меня! Все это сон!» Софи тянется к нему и щипает за щеку. «Ауч! Ты же сам просил!» — смеется она. «Я не могу поверить!» — улыбается Егор. «Вы серьезно?» Мои губы тоже расплываются в улыбке. «Более чем! Готовы?» «Да! Конечно, да! Не могу поверить!» — восклицает он. «Сейчас сбегаю за доской!» В глазах Софии вижу благодарность и решаю не заваливать вопросами, почему ее брат не знает о проекте. Сейчас мне не хочется портить их семейную идиллию. Для нее это важно. И я вдруг понимаю, что то, что важно для нее, важно и для меня.